Глава 9. На рассвете из тяжелой дремоты Элейн выдернул голос капитана. «Мисс Маквей, поднимайтесь, оденьтесь, возьмите свой саквояж и пройдите на палубу. Как доктор, вы будете присутствовать при порке Джошуа». Элейн сделала так, как ей было велено. Джером сопроводил ее в носовую часть судна, где уже собирались остальные члены экипажа корабля. Женщина увидела столб, к которому как раз привязывали приговоренного к наказанию парня. Матросу связали руки и, подняв их над головой, закрепили на столбе. Элейн отметила, что на судне практикуется не классическая порка. Ноги юноши не были связаны или закреплены, и он мог самостоятельно стоять на палубе. Доктор знала, что в таком положении кожа провинившегося будет меньше лопаться и рваться, но облегчения эти знания ей не приносили. Маквей не боялась крови или страшных ран, так как повидала их немало. Но прежде ей никогда не приходилось смотреть на преднамеренное, запланированное истязание человека. Еще больше сердце Элейн страдало от того, что она виновница этого жуткого действа. Приготовления закончились. Моряк, которому выпал случай пороть парня, взялся за плеть. В тот же момент на плечо Маквей опустилась тяжелая рука капитана, видимо, предостерегая от бегства с палубы или от рывка к столбу. Раздался свист, и плеть врезалась в кожу жертвы. Джошуа резко вздрогнул, а из его груди вырвался стон. На спине матроса появился глубокий кровавый след. Плеть снова свистнула, и парень застонал громче. На бедолагу один за другим сыпались безжалостные удары. Теперь уже человек не стонал, а громко кричал. Элейн с трудом стояла на ногах. Ее начало тошнить. Глаза женщины застилала пелена слез. «Прости меня, Джошуа, пожалуйста, прости. Это я виновата, это все я». Мысленно молила о прощении Маквей. Сдерживаемые слезы, наконец, заструились по ее щекам. Элейн умоляюще посмотрела на капитана и через всхлипывание с трудом прошептала. «Остановите это, пожалуйста. Я сделаю все, что вы скажете. Только умоляю, прикажите прекратить порку». Капитан помотал головой и проговорил. «Если его не накажу я, то его накажет команда. Сон на посту — злейшее преступление против товарищей. 20 плетей он выдержит, а вот выдержит ли он гнев 40 моряков — неизвестно». На 15-м ударе парень обмяк. Элейн попыталась убедить себя в том, что он просто потерял сознание, а не умер. Наконец прозвучал 20-й удар. Как только матрос был снят со столба, капитан убрал свою руку с плеча доктора и позволил ей подойти к пострадавшему. Вытирая мешающие обзору слезы, Элейн бросилась к Джошуа. Проверив пульс молодого человека, Маквей с облегчением обнаружила, что парень жив. «Помогите, пожалуйста, спустить его на нижнюю палубу», — тихо попросила мисс Маквей, стоящих рядом моряков. Все утро Элейн провела за обработкой израненной спины матроса. Она кропотливо и терпеливо накладывала швы, чтобы помочь его ранам правильно затянуться. Женщина старательно прогоняла мысли о том, что на закате ее спина тоже превратится в нечто подобное. Элейн силилась не думать о предстоящей пытке и ближе к вечеру, когда вернулась в каюту. Подойдя к кровати, Маквей обнаружила на своем одеяле комплект чистой, предназначенной для порки одежды. Женщина спокойно переоделась и, опустившись на постель, всячески сопротивлялась закрадывающемуся в душу страху. На закате в каюту вошел капитан. Он застал Элейн отстраненно смотрящей в окно. Лицо женщины не выражало никаких эмоций. «Вам пора», — тихо произнес Джером. Элейн поднялась и, гордо выпрямившись, пошла за капитаном. Мистер Лоу привел ее на то же самое место, где истязали Джошуа. Элейн казалось, что она спит и видит сон. Вот ей стягивают веревкой руки, подводят ее к столбу и пытаются к нему привязать. Женщина закрыла глаза, чтобы не смотреть вокруг, не анализировать происходящее и не думать о цели своего пребывания на этом месте. Но как бы она ни старалась сохранить неестественное равнодушие, страх все-таки пробрался в ее сердце. В какой-то момент Элейн стало настолько страшно, что ей захотелось кричать и плакать, но она, глубоко вдыхая и выдыхая, заставила себя сдержаться. Маквей почувствовала, как сзади к ней подошел человек и начал врезать на ее рубахе прямоугольник, чтобы оголить ей спину. Элейн знала, что проделывал это лично капитан, но она не подозревала о том, как сильно он ненавидел себя в этот момент. Когда приготовления закончились, на палубе воцарилась мертвая тишина. Видимо, никому из членов команды корабля прежде не приходилось наблюдать за тем, как плетью лупят добропорядочную мисс. Элейн услышала, как капитан тихо произнес: «Я сам». «Неужели он ненавидит меня настолько, что хочет наказать лично?» С горечью подумала Элейн и закрыла глаза, дав себе обещание выдержать пытку достойно, не проронив ни единого звука. Однако ей не суждено было сдержать свое слово. Раздался уже знакомый свист, и ее спину опалила нестерпимая жгучая боль. Маквей невольно громко вскрикнула. После второго удара у непривыкшей терпеть боль женщины потемнело в глазах, а ее ноги начали подкашиваться. «Нет, нет, оставайся на ногах, если обвиснешь, будет больнее», — уговаривала себя Элейн. После третьего удара ее колени непроизвольно подогнулись, и она повисла на удерживаемых веревкой руках. От неестественности положения тела боль растеклась по плечам и предплечьям. Элейн постаралась встать, но не смогла, и ее ноги никак не хотели выпрямляться. Женщина зажмурилась в ожидании следующего удара, но вместо свиста плети услышала тихий голос капитана. «Достаточно. Развяжите». Услышав команду, моряки мгновенно отвязали Маквей от столба и помогли ей аккуратно опуститься на палубу. Только одна мысль пульсировала в голове у женщины – достойно подняться и уйти как можно дальше от этого места. Однако исполнить задуманное Элейн не смогла. Ее тело отказывалось повиноваться. При каждой попытке встать женщина ощущала резкую боль в спине и сильное головокружение. Вдруг Элейн почувствовала, как кто-то очень бережно берет ее на руки. Медленно угасающее сознание подсказало женщине, что ей на помощь пришел капитан. Ее обоняние уловило характерный только для него запах мужских духов. Больше Элейн не пыталась цепляться за ускользающую от нее реальность и потеряла сознание. С помощью мистера Бота Джером аккуратно опустил свою ношу на постель. Настолько отвратительно он не чувствовал себя еще ни разу в жизни. Полчаса назад он был твердо уверен в том, что во имя сохранения дисциплины на судне просто обязан наказать беглянку. Сейчас же ему казалось, что он принял слишком поспешное и необдуманное решение. Совесть терзала его за то, что он не пощадил хрупкую и, по большому счету, ни в чем не повинную Элейн. Наверняка теперь эта женщина возненавидит его окончательно и бесповоротно. Джером твердил себе, что мнение мисс Маквей, как и она сама, ему совершенно безразлично. Однако его сердце упрямо твердило обратное, и капитан вынужден был признать, что неравнодушен к Элейн.